Глава 14. «Ты чё крутишься?» — спросил Лексар. «Думаешь, нас за шутку с кастрюлями сразу накажут?» «Не», — мотнул головой Иль, продолжая вертеть головой и к чему-то прислушиваться. «Неспокойно как-то, словно произойти что-то должно, что-то нехорошее, но нужное. Дурацкое чувство», — признался он, вглядываясь в лица курсантов. «Словно потерял что-то, скребется в душе». Он так увлекся, что чуть не пропустил собственное имя. «Иди уже!» — пихнули в спину друзья. «Твой наследник вырос-то как?» — одобрительно произнес третий, глядя на приближающегося племянника. «И ожидаемо лучший на курсе, весь в отца». Юля ответила тяжелым вздохом. Лицо сына не могло не напоминать о той, о ком все время болело сердце. «Не переживай, она вернется». Понимающе сжал ее ладонь муж. Огонь только вчера подтвердил, что жива, и намекнул, что мы скоро встретимся. «Только не уточнил, когда. Для него скоро, это еще год, может быть», — покачала головой Юля, но стерла печаль с лица, тепло улыбнувшись сыну. «Это его праздник, и он должен знать, как она им гордится». «Слушайте, а вам не кажется, что задохлик похож на Илью?» — спросил вдруг один из десятикурсников, вглядываясь в лицо повернувшегося к ним с наградой курсанта. «Точно!» — подтвердил второй, и все дружно обернулись на то место, где еще недавно стоял шестикурсник. «А где он?» — растерянно уточнил у товарищей парень. «Сказал, дела какие-то», — ответил один из стоявших на заднем ряду, пожимая плечами. «Дела? Сейчас?» — недовольно нахмурился тот. «Да и странный он какой-то, мелкий, щуплый». И он принялся пробираться к выходу. «Удрал!» — выплюнул зло, обозрев пустой коридор. «Думаешь, не наш?» — озабоченно уточнил один из последовавших за ним парней. «Думаю, что я не помню никого с шестого курса, кто походил бы на Иля», — сердито вымолвил тот. «А я еще воду в нем почуял». «Шпион?» — спросил третий. «Доложить бы надо». «Нет», — мотнул головой первый, — «сами разберемся. Если и шпион, то какой-то недоделанный. О таком и докладывать стыдно. Лучше сами изловим. Долго он все равно от нас бегать не сможет». И парни одобрительно закивали. Оля с замиранием сердца толкнула высокую дверь, скользнула в образовавшуюся щель и быстро прикрыла за собой створку. Все, она добралась. Можно снимать невидимость. Тронный зал тонул в полумраке. Свет падал лишь из высоких окон. А еще здесь стояла глубокая, почтительная тишина. Блестел надраенный пол. В воздухе пахло мылом. Зал был подготовлен для завтрашнего чествования. Оля на цыпочках, чтобы не нарушать стоящую тишину, двинулась к трону. Она смутно помнила эти полуколонны на стенах, роспись и вот этот черный, обугленный, доспекшегося пепла кусок стены. Замерла почтительно, легонько коснулась пальцами. Наверху, едва заметно отливая алым, виднелась надпись: «Стихия любит своих детей, но гнев ее страшен». Оля поежилась, ощущая, что она и может вызвать этот самый гнев. «Я лишь взгляну на то, что нужно украсть», — решила она, поворачиваясь к трону, но ноги словно к полу приросли. «Я буду сильной», — напомнила себе Оля, добавив с гордостью, «как мама». В полумраке трон казался сгорбленным стариком, и она обошла его по дуге. Поисковик показывал, что ей надо в тоннель, укрывавшийся за троном. У входа девочка активировала еще один артефакт, раздавив алую капельку на подвеске, и ее окутала розовая волна. «Мы достали каплю крови члена императорской семьи», — в голосе упыря звучала гордость. «Так что защита тебя пропустит». А если нет? Оля с сомнением покосилась на темноту прохода. «И что застыло?» — спросили внезапно с ехидством. «Защита и так тебя пропустила бы. Можно было кровь пятого не тратить». Похолодев от ужаса, девочка повернула голову вправо, опершись о стену и, выставив колено в независимой позе, стояла она сама. Ошибиться было невозможно. Луч из окна как раз падал на лицо, подсвечивая длинную гриву алых волос. Незнакомка повернулась к ней, и стало видно, как по коже, пробегая, мерцают красные линии, а глаза светятся двумя золотыми точками. «Шагай давай!» — приказала ей огненная Оля, отлипнув от стены и придвинувшись ближе. Она несла с собой волну тепла, запах жара и пепла. И девочка испуганно попятилась, не отводя зачарованного взгляда от игры пламени у нее на коже. Она и не заметила, что отступает, входя спиной в коридор. По стенам прохода побежали, прогоняя тьму, разноцветные блики. Загорелся белым потолок, алым полыхнул пол под ногами, но она не обращала на них внимания, продолжая отступать. «Стихия, вот почему никто из наших не может себе помочь и выполнить это задание вместо тебя?» — признался упырь. «Мы можем дать тебе ключ к защите, снабдить любыми артефактами, но со стихией тебе придется договариваться самой». И сейчас, похоже, этот самый момент настал. Не отрывая напряженного взгляда от себя, Оля лихорадочно пыталась придумать, что говорить. В голове вертелась всякая чушь, и никак не удавалось избавиться от фразы про гнев. «Ты зачем пришла?» — спросила огненная Оля, отодвигая ее плечом и входя в сокровищницу. Наринувшихся к ним световиков она небрежно махнула рукой, скомандовав. «Кыш! Вряд ли за этим!» Стихия пренебрежительно пнула богато украшенный женский браслет, и тот, жалобно звеня, покатился по полу. «Так зачем?» Оля нервно сглотнула, отвела взгляд от разложенных на полках и сундуках сокровищах, покосилась на поисковик. «Ага!» — произнесли над ее плечом, заставив подпрыгнуть. «Туда!» — прикинула направление огненная Оля и зашагала уверенно. «Давненько я тут не была!» — произнесла она, оглядывая захламленный и покрытый слоем пыли угол. «Лет эдак 500. И зачем тебе это старье?» Свысока посмотрела на нее. Оля ощутила, как от стыда загораются уши. «Жирхва! Неужели парня завела?» Хмыкнула вдруг стихия, и стыдно стало вдвойне. «Эх ты!» Выдохнула сочувственно, ничуть не расстроившись, огненная Оля. «Вот доброта нас, женщины, губит!» Слышать это от самой себя было более чем странно, но Оля кивнула. «Ладно, давай закончим с этим, у нас еще полно дел», — посерьезнела вдруг стихия, шагнула к дальней полке, нащупала что-то, вытянула на свет, поморщилась от слоя пыли, подумала, подцепила край Олиного кителя, обтерла, и дымчато-серый камень засиял внутри, пугающе алым огоньком. «Думаю, именно за этим тебя и послали», — сказала стихия, и обе глянули на поисковик. Тот засветился зеленым. «Ага», — довольно ощерилась огненная Оля. «Бери», — протянула девочке камень. «Нет», — помотала та головой, — «не возьму». «Дура», — припечатала стихия. «Сама сказала, ради парня. А раз смог пробраться к тебе в сердце, значит, не так уж и плохо. Так что бери!» И она сунула камень ей в карман. «Пора все вспомнить, Олюшка!» произнесла и вдруг обняла, обдав волной жара. «Как же я по тебе соскучился! Сердечко-то мое огненное!» И так проникновенно это было сказано, что Оля зажмурилась, ощущая, как по щекам мгновенно потекли давно сдерживаемые слезы. Она тихо всхлипнула. «Ты это...» — вдруг испугалась стихия. «Давай без сырости, а то эту приманишь». «Я уже здесь?» Пропели у девочки за спиной, и жар смешался с прохладой. Ее развернули за плечи, притянули к себе, впечатывая в полуобнаженный живот, от которого пахло морем, водорослями и рыбой. «Икриночка моя!» Прохладные пальцы погладили по волосам. «Исхудала-то как, а в голове кто-то сети запутал. Сейчас, погоди, помогу, а то этот только и умеет, что пугать». Прохлада проникла внутрь головы, завертелась вихрем, выметая что-то, и Оля с удивлением поняла, что помнит. Все! Семью, академию, Асмос! «И ничего я не пугал!» — произнес кто-то мужским голосом. Оля обернулась, чтобы встретиться с веселым взглядом алых глаз его огненного величества. «Она сама кого хочешь испугает! Вон какая стала! Взрослая!» И он подмигнул ей. «Ладно», — нахмурился огонь, тяжело вздохнул, виновато посмотрел на девочку. «Нам предстоит долгий разговор, и не здесь». Оля вытерла рукавом щеки, кивнула, но перед выходом чуть отстала от стихии и тихонько выложила камень на сундук. Ветра она иначе спасет, без воровства. Потом в два шага догнала стихии, пристроившись между ними. С одного бока ее теперь грело тепло, с другого овевала прохлада, и это было так знакомо, что глаза опять защипало. «Я вас догоню», — сказал вдруг огонь, когда они вышли в тронную залу, и исчез. Вода насмешливо посмотрела ему вслед, проворчав: «Неугомонный, вечно все сам решает». Лорд нервными шагами измерял комнату, время от времени поглядывая на часы. Те ползли, словно преодолевая тройное притяжение, и долгое ожидание скручивало нервы в тугую пружину раздражения. Вдобавок Анселя дико, до ломки, злил проходящий во дворце праздник. В гостевом крыле было тихо, но за час до полуночи местные устроили целое представление в небе, заполнив парк огненными иллюзиями и распускающимися цветами салютов. Музыка упрямо прорывалась сквозь окна, плеща ядом на нервы лорда. На стенах дворца возникали целые цветовые картины, демонстрируя эпохи, истории, академии, от создания до настоящего времени. Портреты ректоров сменяли один другого. Потом пошли сцены игр огня, и тут даже лорд нехотя признал, что дикари смогли связать свет и музыку в гармоничное представление. В любое другое время он бы полюбовался разыгрываемым действом. Талантливо, что и говорить, но сегодня ему хотелось одного, чтобы все закончилось. Чтобы вернулся противный мальчишка, чтобы они оказались на борту нанятого судна, плывущего обратно в империю. Лорд задернул шторы, и комната погрузилась во мрак. Однако легче не стало. Алые отсветы от иллюзий, словно лазутчики асмосцев, пробивались сквозь щели, ползли по стенам, превращая комнату в нечто жуткое. В углу, слабо, словно не одобряя его поведение, светился световик. Ансель специально оставил лишь один над часами, чтобы не привлекать внимания к лежащей на кровати фигуре. Иллюзорный, естественно. Музыка и свет погасли в полночь. Праздник переместился внутрь дворца. «И где его носит?» — в который раз спросил у часов лорд. «За это время можно было весь дворец раз 10 обойти. Или поганец решил повеселиться? Давно, небось, выполнил задание, а сейчас смотрит, раскрыв рот, на представление, или от сладкого стола отойти не может». И он заскрипел зубами, не в силах простить зависимость от ребенка. Он, лорд Ансель, должен ждать какого-то мальчишку, еще и нервничать из-за него. «Только появись, шкуру спущу!» И Ансель со всей дури приложил кулаком по стене. Боль обожгла и помогла успокоиться еще на пару часов. В 3 часа ночи он чувствовал себя абсолютно измотанным. Попытался прилечь, но ворочающееся внутри беспокойство не дало сомкнуть глаз ни на секунду. И он сдался, поднялся с кровати, вернулся к окну, где и провел последние часы, вглядываясь в рассвеченный праздничными фонарями парк, вслушиваясь во взрывы смеха и с ненавистью провожая каждую мелькнувшую в свете фонарей фигуру. Когда за спиной полыхнуло, на часах было 5 утра. Присутствие чужой стихии иголками вонзилось в кожу, и он резко развернулся, выставляя водяной щит, одновременно атакуя. «Да ты храбрец!» Насмешливо донеслось из темноты, и его атаку водяным хлыстом с легкостью отбили, полыхнула жаром, вскипел, исчезая хлыст, и под потолок, ослепляя, вонзилась огненная фигура. Загудела, затрещала гневно. В воздухе опасно запахло гарью. По шторам поползли, пока еще слабые язычки пламени. Лорд ощутил, как его щит сдавливает со всех сторон, как ему самому перестает хватать воздуха, а лицо покрывается капельками пота. Он повалился на колени, уперся руками в пол, чувствуя, как еще чуть-чуть и чужая сила размажет его по полу. «Раздавил бы, мразь, если был бы не нужен!» — с сожалением протянул гость. «Держи!» К рукам лорда по полу подкатился крупный камень, внутри которого светился жутковатый багряный огонек, точно глаз чудовища. Тот самый, чутьем понял Ансель, задание пацана. Он давно подозревал, что должен будет что-то украсть. «Забирай!» — приказала стихия, и лорд дрожащими руками подобрал камень, прижал к груди, переставая что-либо соображать и надеясь лишь на одно — остаться в живых. Плевать на мальчишку, которого, похоже, раскрыли. Главное — самому уцелеть. «А теперь проваливай!» — рявкнула стихия, и под ногами лорда разверзлась огненная бездна, куда он с диким воплем и провалился, рухнув на палубу корабля. С возмущенным криком, шумно хлопая крыльями, с мачт поднялись потревоженные птицы, на палубу повыскакивали полураздетые матросы, сжимая в руках оружие и оглядываясь в поисках врага. «Что? Что случилось?» Одетый лишь в штаны капитан попытался добиться ответа у внезапно вернувшегося пассажира. Тот сидел в обугленном круге и, судя по перекошенному бледному лицу, дикому взгляду расфокусированных глаз, дымящимся волосам, явно пребывал не в лучшей форме. «Да-да-домой!» — еле смог выговорить лорд, стуча зубами. Капитан оглядел трясущегося мужчину, от которого ощутимо несло паленым, а еще мочой, и, плюнув, приказал отчаливать, а повредившегося умом водника отнести в каюту. За полчаса до. Королевский кабинет совещаний. «И зачем нас собрали?» Первый зевнул так, что чуть не вывихнул челюсть. «Все же нормально, шестой. Я прав, ты своих охламонов под контролем держишь». «Ничего они не мои», — проворчал Аль, расстегивая ворот кителя и косясь на дверь. Третий прервал на самом веселье. Малышей домой отправили. Только-только развернулись, да и совещание явно не запланированное. В кабинете лишь камин успели разжечь. На столиках пусто, даже воды и той не поставили. Не успели. «А то мы не наслышаны о гвардии шестого», — беззлобно усмехнулся старший брат. «Его величество здесь», — прервал его третий, входя с отцом в кабинет. Братья поспешно вскочили. «Без церемоний», — отмахнулся король, занимая свое место. «Садитесь. И так целый день и полночи на ногах». Вздохнул он устало. «Тогда начнем», — предложил третий, становясь перед камином. Оглядел братьев, привычно отметил пустые места, второй и пятый. Подумал о том, что скоро придет время седьмого переступить порог кабинета. Нужно будет летом побеседовать, присмотреться. По отзывам наставников из академии не составить полного впечатления. И пусть наследник трона определен, есть еще и теораты. Отец пообещал никого не неволить. Второй вон с легкостью передал свой пост дяде, да и пятый тоже. Но пока непонятно, кто и как будет наследовать теораты. Принцы первой ветви, их наследники. Императора удар хватит, если Асмос предъявит права на будущего отпрыска пятого. Ассара вон предлагала эту должность выборной сделать. И Харт едва сдержал усмешку, вспомнив высказывание отца по выборам. Нет, в некоторых вопросах Ассаре лучше власти не давать. «Четвертого ждать не будем», — удивился Лиестер. Он вместе с Ассарой и младшим сыном отбыл в академию. Да и, боюсь, не выдержит он. Третий с сомнением покачал головой, примерил ситуацию на себя и честно признался. «Я и сам не понимаю, что происходит, но лучше пока не ставить его в известность». «У нас бунт среди курсантов? Кому-то разбили нос в борьбе за даму сердца? Или кто-то перепил и полез на крышу?» Озадачился первый, раздраженно потер лоб. «Прости, не могу придумать, что такого могло случиться, что потребовало бы прервать мой сон. Только заснул, между прочим», — добавил он возмущенно. «Нас грабят», — сообщил Харт. Насладился вытянувшимися лицами братьев. Нет, он и сам чувствовал себя так же, получив сообщение от охраны, и первой реакцией было лично допросить воришку. Жестко, выбив имя заказчика, он и разрешение на ментальный допрос отдал, а потом... «Кто посмел?» — гневно вскочил с места Аль. «Его уже поймали?» — прищурился. Во взгляде мелькнула кровожадность. «Нет», — понимающе усмехнулся Харт. Сам себя одураченным чувствовал, потер подбородок, смиряясь с очевидным. Тот, кто использовал вора, слишком хорошо знал, что они ему ничего не сделают, даже допрашивать не станут, и тем сильнее Харту хотелось добраться до заказчика. «Мы решили ему не мешать», — пояснил он изумленно моргающему брату. «Что?» — первый окончательно проснулся от такого заявления. Ограбление его не слишком заинтересовало, а вот бездействие Харта возмутило, тряхнул головой. «Ты спятил? Отец, вы в курсе? Предлагаю вырубить, пока третий в безумии не натворил дел», — Харт ответил тяжелым взглядом, в котором читался вызов. «Ну-ну, попробуй, лабораторный воин». Он, конечно, и сам был кабинетным, но все же ради сына форму подтягивал. Просто Ассара очередное придумала устроить в академии на младших курсах соревнования сыновей с отцами, мол, полезно для укрепления семьи. И главный ректор всецело эту инициативу одобрил. Еще бы, такой шанс увидеть скачущих лордов по полосе препятствия. И Харт в очередной раз подумал, что Ассара все же им послана девятиликим в наказание. «В курсе», — спокойно подтвердил его величество. «И полностью одобряю». Шестой сразу успокоился, даже на место вернулся. А то ведь начал уже плести что-то такое усыпляющее. Поганец. Харт, конечно, кабинетный воин, но не слепой. «Думаю, нам надо выслушать третьего», — проявил здравость Альгар, и Лиестер с недовольным видом согласился. Харт дождался полного внимания и начал с самого начала. «После того, как несколько лет назад шестой смог проникнуть в церемониальную сокровищницу», Аль покраснел и смущенно потупился. «Мы установили следящие артефакты, которые в момент активации прохода не просто передают сигнал, но и делают изображение входящего. Охрана сначала хотела разобраться сама, но, сняв изображение с кристалла, связалась со мной. Дело в том, что аура вора считалась как аура пятого, который никак во дворце находиться не мог. А вот внешне наш гость очень сильно походил на Илью, сына четвертого. Его местонахождение на всякий случай проверили, но это не он. А где сейчас этот вор?» — хмуро уточнил первый, кусая губы и явно пытаясь увязать в логическую цепочку озвученное. «Все еще там», — со вздохом признался Харт. Именно это злило его больше всего — ожидание. Он и так тянул сколько мог, выжидая, пока вор соизволит, вот же наглость, покинуть ограбленную им сокровищницу. А тот, словно издеваясь, и не думал выходить. Тронный зал еще не слышал за одну ночь столько изощренных ругательств. В конце концов, Харт выгнал всех в коридор ждать там. «А мы?» — начиная терять терпение, от повисшей паузы повысил голос Лиестер. «Стихия запеча! Это Оля!» выкрикнул вместе с Хартом, сообразившись, что к чему, Аль. Подскочил, бросился к двери, но запнулся о гневный окрик брата. «Стоять!» Аль нехотя остановился, развернулся, вопросительно посмотрел на Харта. «Все равно не пройдешь», — устало пояснил тот. «Вот же, молодо-зелено, лишь бы бежать. У него парочка таких бегунов уже в лазарете валяется с воспитательными ожогами». «Там защита стоит. Если стихия решила, что мешать ей не стоит, Никто не пройдет, пока они не закончат разговаривать. И главное, непонятно, чем они там занимаются. То ли действительно разговаривают, то ли стихия занимается воспитанием начинающего воришки, то ли помогает воровать. И тогда ясно, почему так долго. Артефакты нужно же хорошо упаковать. «Жиркхва!» — в очередной раз выругался про себя Харт. «Так вот почему ты ничего не сказал четвертому?» — протянул Лиестер и уважительно посмотрел на брата. «Я бы так не смог», — добавил он. Харт в ответ лишь нервно дернул плечом. Он трусливо предпочел умолчать, чем ловить потом брата у защиты, волочь в лазарет еще и на пару со Сарой. «Ладно, допустим», — взъерошил волосы Альгар, вернулся к камину, возбужденно заходил. «Если это Оля, почему она ничего не сказала? Когда она вернулась? Или что ей понадобилось в сокровищнице? Попросила бы, мы ей дали бы?» На лице Харта появилось скептическое выражение. «Ну, после объяснений, конечно же», — пробормотал, смущаясь Аль. «Еще не король, а уже семейное добро разбазаривает», — поддел его Лиестер. Аль вспыхнул, на скулах заиграли желваки, но был остановлен отцом. «Не время для ссор. Ольге нужна наша помощь». «Более чем нужна», — поддержал его Харт, бросая предупреждающий взгляд на первого. У старшего брата были своеобразные представления о воспитании, однако насмешки — опасный путь. «Все мы знаем, как легко задурить голову маленькому ребенку. Неизвестно, что ей сказали и почему она в это поверила. Но то, что она тайком под чужой личиной проникла во дворец, говорит о многом». «Кто?» Практически задыхаясь от гнева, спросил Аль. Его лицо побелело, в глазах появился красноватый отблеск, воздух в кабинете резко нагрелся, словно тут второй камин зажгли. И Харт подумал о том, что будущему королю еще тренировать и тренировать выдержку. Понятно. Они с Олей выросли, и шестой считает ее своей младшей сестрой, но в жизни и не такое случается. «Вчера к нам прибыл лорд Ансель. Здесь Харту было что рассказать. Успели накопать. Привез своего племянника с даром огня на поступление в академию. Погранцы проверили. У парнишки действительно два дара, огненный и водный. Документы в порядке. Их поселили в гостевом крыле». «Шакринарцы!» — с отвращением протянул первый. «А мы еще с ними дружим. Не суди столь поспешно», — возразил король. «Для нас не секрет, что в империи полно тех, кто нас ненавидит. Четвертое покушение на Арвелла недавно предотвратили. И это только те, про которые мне посольские докладывают». И он укоризненно глянул на Харта. Тот с честью выдержал взгляд отца. Арвелл не маленький, справится. Да и принцесса за него всей водной массой. А отцу уже вредно волноваться. Возраст все-таки. «Надеюсь, этот лорд уже сидит у тебя в допросной?» Требовательно поинтересовался Альгар. И Харт с некоторым злорадством подумал о том, что в первые годы правления юного короля заговорщикам стоит сидеть тихо-тихо, а то ведь получат сгоряча. «Допросную еще заслужить надо», — холодно обронил Харт, и в комнате стало тихо. «Ну вот, записал себя в негодяи», — хохотнул он про себя. «Пока лорд в покоях под пристальным надзором, никуда не денется», — пояснил. Вообще-то Харт предпочел бы устроить ему встречу с Олей, чтобы получить хоть какую-то информацию, так что тревожить подозреваемого рано. Тот и так третье успокоительное уже принял. «За кораблем уже присматриваем». Они помолчали. «Пока ни пепла, ни ясно». И шестой снова пустился мерить шагами кабинет. «Но мы можем хотя бы предположить, что им от нас понадобилось?» Этого вопроса Харт ждал. «Приятно, что у наследника все хорошо с логикой». «Можем», — подтвердил он. «Тем более, что у нас несколько раз просили выкупить дар разные люди и под разными предлогами. Я даже хотел убрать артефакт в нижнее хранилище, но потом закрутился и забыл». И он извиняюще развел руками. «С другой стороны, хорошо, что забыл. Дорога в нижнее хранилище не для маленькой девочки». Первый король Асмоса Листрак Великий, как вам хорошо известно, заключил договор не только с топунами, но и со стихией. Он обязался создать безопасный и процветающий дом для огневиков со всего мира. Но мало кому известно о том, Харт прищурился, что стихия преподнесла нашему предку подарок, гарант того, что даже если она будет сильно занята, у него будет достаточно силы и без ее вмешательства. По сути, это заключенное в камень изначальное пламя, частица из ядра планеты. И Харт подумал о том, что вряд ли удастся установить, как именно утекла информация о даре наружу. К тому же в древности такое не прятали, гордились. «Что?» — потерял выдержку первый. «Почему мы об этом узнаем только сейчас? Почему ничего не исследовано? Не замерено?» «Потому что все уже было сделано до нас», — осадил его Харт. «Мощность этого артефакта равна примерно 50 бездн». И он с насмешкой посмотрел на кусающего губы Лиестра. Альгар побледнел. «Это же...» — пробормотал он растерянно. «Не то, что должно оказаться в руках маленькой девочки», — согласился Харт. «Потому что если что-то пойдет не так, на месте третьего Теората останутся обугленные камни. Об этом он тоже думал и тоже психовал». «Когда мы получили первое предложение продать дар», — продолжил он, «то заинтересовались, кому и зачем он мог понадобиться. Активация там мгновенная, аура фонит так, даже слабый маг засечет, но оказалось, что для изготовления некоторых эликсиров требуется длительный нагрев высокой температурой, который тяжело обеспечить технически даже фатарцам. Помните легенду о маге, который изготовил эликсир бессмертия с помощью пламени Калкалоса? Легенда была древней и полной сомнительных деталей, но именно ее положили на стол Харту спецы, когда он озадачил их возможным применением дара. Легенда гласила, что целитель нашел раненого Калкалоса в горах, обрадовался, столько материала для изготовления снадобий, но Калкалос убедил мага не убивать его, обещая помочь иначе. Маг его вылечил, а потом в пламени Калкалоса смог создать эликсир бессмертия. По крайней мере, так утверждалось. Харт не поленился и обратился к Драго, но был с возмущением послан искать того идиота, который станет работать на двуногих паразитов. Однако кое-что полезное в легенде имелось. «Хочешь сказать, кому-то понадобился дар для изготовления эликсира бессмертия?» Хмурясь, спросил первый, уже прикидывая аргументы этой версии. «Надвигающаяся смерть — веская причина, чтобы и кучу денег потратить, и ребенка использовать», — пожал плечами Харт. «Давайте отложим догадки до тех пор, пока не поговорим с Олей», — принял решение его величество. «Уже почти 5 утра», — глянул он на часы. «Подождем еще немного, а потом я попробую связаться со стихией, выясню, что к чему». И тут браслет Харта ожил. «Есть движение!» — доложил он.